Я приветствую всех вас с нашим очередным виртуальным уроком. Мы продолжим в первой части нашего урока статью «Тело и душа». Я надеюсь, мы ее закончим сейчас. Тут осталось, в общем-то, небольшое количество материалов. Если, конечно, не будет поступать от вас вопросов, присылайте, пожалуйста, нам вопросы по заданной теме, потому что сегодня мы эту статью «Тело и душа», в принципе, должны закончить, освоить. Если вам все понятно про тело и про душу, ну, тогда вопросов не будет. Но, в принципе, все, что бы вы хотели об этом спросить, у вас сейчас есть возможность спросить и даже получить ответ. Мы с вами говорили в этой статье «Тело и душа», в этом разделе. В принципе, этот раздел не ограничивается, естественно, только одной этой статьей. Есть много еще статей, и вообще эта тема, конечно, огромна. Тело, душа, что подразумевается под телом, что подразумевается под душой. Как смотрят на это все культуры, религии, наука, физиология, психология и в том числе, конечно, и каббала. Это мы с вами пытались разобрать. Баалесулам, мы говорили об этом, что он свел все к трем, в принципе, теориям. Это теория веры, которая говорит о том, что нет ничего, кроме души или духа, и физическое тело никак не влияет на душу. Душа духовна, а тело, оно никоим образом с ней не связано. Тело отдельно существует, душа отдельно существует. Душа облачается в тело. Когда тело умирает, то душа его покидает. Это одна теория, очень широко распространенная. Вторая теория – это теория дуализма, что существует отличие от прошлой теории той, что может существовать и тело отдельно без души, потому что мы видим, что, в принципе, не надо телу иметь внутри себя какой-то еще духовный состав, систему, сосуд и так далее, духотворенную силу. Достаточно нашего тела спокойно для того, чтобы нам существовать так же, как тело животного. И поэтому появилась теория, когда есть тело, душа является порождением тела, или тело является порождением души, но могут существовать отдельно. Теория дуальности и теория отрицания, когда говорится о том, что вообще никакой души нету, существует только одно тело, оно не нуждается ни в какой душе, и все это находится только в рамках тела. То есть нет ничего более того, что мы раскрываем с помощью наук в нашем мире. Но поскольку эта теория, она все-таки делает из человека самого обычного животного, то она все-таки не очень уживается. Мы видим, что человек поневоле все-таки тянется к тому, чтобы как-то облагородить себя, как-то убедить себя в том, что существует еще какая-то там душа, а значит, какая-то еще другая жизнь, может быть, вечная, совершенная, там, потусторонняя, загробная и так далее. Но, в принципе, все эти теории в каком-то бы не было своем, что ли, объяснении, но они объясняют все, что есть земная жизнь, и за земной жизнью существует еще и другая жизнь. А сейчас мы с вами перейдем к той части статьи, где объясняется тело и душа как научные понятия в науке каббала. Каббала с этим в корне не согласна. О том, что существует этот мир и существует загробный мир. Никакого загробного мира нет. Наше тело ни в коем случае не мешает нам ощущать все, что угодно, этот мир, если есть высший мир, любой. Когда хотите, тогда и ощущайте. Наше тело ни в коем случае не мешает нам существовать в обоих мирах одновременно, если это существует, во многих вселенных, во многих каких-то сдвигающихся уровнях, там, о чем говорят там физики сегодня, всякие психологи, уфологи, неважно кто, экстрасенсы. Мы можем существовать во многих измерениях одновременно. Мы можем существовать, как мы сейчас находим в квантовой физике, одновременно могут существовать в двух разных местах одна и та же частица. Это все совершенно вольно и произвольно. Наука каббала говорит о том, что Наше тело, оно совершенно нам ни в чем не мешает. Если ты желаешь ощутить что-то большее, ощущай, для этого ты должен развить в себе только дополнительные возможности ощущения. А тело тебя при этом нисколько не ограничивает. Каббалисты изучают наш мир, так же, как и ученые, и считают, что в этом абсолютно права наука, то есть постигается только то, что постигается в наших органах чувств, записывается, систематизируется, дополняется, и нету у ученого более того, что он наблюдает в своем опыте. И только из опытов мы можем составлять науки. Поэтому физика, химия, биология, зоология, география – это все науки, потому что они исходят из того, что мы наблюдаем в нашем мире. Если мы что-то не можем наблюдать абсолютно четко в материи и исследовать в своих органах ощущений, эта наука не называется. Есть вспомогательные, как математика, допустим, аппараты, но это не наука. Это вспомогательный аппарат для записи всевозможных связей между объектами, действиями, силами и так далее. Вот. Поэтому Каббала говорит о том, что все в нашем мире постигаемо. В нашем мире это тот объем, в котором мы существуем, который Каббала разделяет на две части. На часть скрытую и открытую. Открытая часть – это то, что сегодня мы постигаем вместе с вами, нашими органами чувств, зрением, слухом, обонянием, осязанием, тактильными ощущениями. Мы можем исследовать, записывать, производить всевозможные дополнения, то есть приборы создавать, которые расширяют диапазоны наших ощущений и так далее. Это все называется нашим миром, а аппарат, с помощью которого мы исследуем этот наш мир, называется науки нашего мира. И мы им полностью доверяем, потому что это многократно повторенные действия, исследовательские данные, и, так сказать, в них у нас никаких сомнений нет. Мы их используем, с помощью их мы прогнозируем всевозможные вещи, мы строим, мы раскрываем уже с помощью их еще другие какие-то возможности или какие-то области, существующие вокруг нас, ранее непонятые. То есть наука является инструментом в то же время познания. То есть чем больше я познаю и приобретаю знаний о природе, тем я могу более ясно к ней относиться и познавать. Но это все, что касается только наших пяти органов чувств. А есть еще и скрытая часть природы. Есть скрытая часть природы, которая сегодня наука не знает, но завтра она узнает. То есть, в принципе, в наших же пяти органах чувств существуют еще дополнительные объемы. Откуда они существуют? Почему они есть у нас? Каббала говорит о том, что мы за нашими земными органами чувств, зрением, осязанием, обонянием, слухом, тактильными ощущениями и вкусом, мы включаем все эти органы ощущений нашими желаниями. Наши желания постоянно растут, увеличиваются, приобретают все больше и больше глубины. И в соответствии с этим запускают наши органы чувств и запускают наш мозг на исследование окружающего пространства. То есть внутри всего стоит желание. Это желание запускает, с одной стороны, органы чувств, с другой стороны, мозг. И вот включается мозг и органы чувств в исследование пространства, в котором я нахожусь. Я желаю больше узнать об этом пространстве, и я его познаю. Таким образом, дополняю свое понимание о природе, дополняю или создаю даже новые, может быть, науки. Они у меня основываются только на уровне моего желания. Поэтому из поколения в поколение желания у людей возрастают, и их постижения, их знания о окружающем пространстве растут. Они исследуют все больше и больше пространства, потому что их возрастающий эгоизм их к этому понуждает. А у животных, поскольку эгоизм не растет, то они остаются на своем естественном уровне, они знают окружающее их пространство, ориентируются в нем, и им этого достаточно. Но о чем это говорит? О том, что желания мои растут, запускают органы восприятия, запускают мой мозг, и таким образом то, что было мне вчера скрыто в моем мире, сегодня я раскрываю. Всевозможные новые явления, воздействие на меня, возможности моего воздействия на окружающий мир и так далее. То есть, и даже наша земная наука, она состоит из двух как бы частей. Она раскрывает нам то, что известно нам, предсказывает более-менее о том, что, возможно, мы раскроем что-то в будущем, вот такое-то, и постепенно раскрывает будущее. То есть, и даже наш окружающий нас мир, в наших пяти органов чувств, он состоит из объема раскрытого, явного и тайного, которое еще не раскрыто. Но это только лишь то, что касается наших пяти органов чувств. Животных, телесных. Не будет моего тела, не будет этих пяти органов чувств, что же я буду тогда ощущать? Так вот, говорится в таком случае, что есть еще дополнительный орган чувств, который возникает в человеке, если он возникает в человеке, но в любом он должен возникнуть, и в каждом из нас когда-то он возникнет, который называется душа, не имеющая никакого отношения к нашему телу и к нашим пяти органам телесных чувств, ни в коем образе, не связанной с ними. Это новое абсолютно желание. То есть, если у меня есть пять органов чувств, далее есть мозг, разум и желание, это все находится внутри моего тела. Желания мои постоянно растут. Прямо по экспоненте они растут. В соответствии с этим я использую свои органы чувств, плюс приборы, которые я придумываю для того, чтобы расширить диапазон этих органов чувств, плюс мозг и так далее. Вот я при этом развиваю свои науки. При этом каждый раз мое пространство, вот это вот «я мое», оно есть открытое, явное. И есть следующая область, которая пока еще называется «тайная». То, что еще раз в науке не раскрыто. До какого предела я могу идти и раскрывать, пока мои желания будут возрастать? Если мои желания прекратят когда-то возрастать, допустим, я не знаю, но вот, допустим, за свою многотысячелетнюю историю человечество все время было в каких-то возрастающих желаниях, а сейчас оно теряет эти желания. Желания в нас прекращают сейчас расти. Мы не хотим, чтобы они росли. Потому что я, по мере того, как во мне возникают все новые желания, начинаю чувствовать, что я при этом получаю все большие пустоты, страдания. И поэтому торможу и не хочу этих никаких новых желаний. Значит, если когда-то желания в человеке остановятся и не будут больше расти, наука Каббала об этом так и говорит. Она говорит, что есть нулевой, первый, второй, третий, четвертый уровень желания. 0, 1, 2, 3, 4. Всего 5 уровней желания. Вот мы, допустим, до этого предела дошли или не дошли, тогда идем. Допустим, это 21 век все-таки. Так? То мы большего не постигнем. То есть на этом и все это тайное перейдет к явному, раскроется нам, и больше ничего другого не будет. А дальше ничего не будет. Но одновременно вместе с этим возникает в нас, в людях, в каждом из нас, точка в сердце. То есть, внутри всего этого, совершенно независимо от всех этих органов чувств, от мозга, от желаний, ни от чего, существует еще нечто другое, что возникает в нас, как точка в сердце. Желание новое. Новое желание. Называемое точкой. Почему точкой? Потому что оно ничего не ощущает. Кроме того, что чего-то ему надо. Куда-то устремилось. Но куда оно не ощущает. И вот это желание, если мы его разовьем, начнем его развивать, то оно обращается в какой-то сосуд, из которого мы уже можем, с помощью которого мы можем исследовать, как в наши органы чувств входит информация, в глаза, в уши и так далее, попадает в нервное окончание, и затем транслируется в мозг, и обрабатывается там и так далее, комперируется с нашим архивом внутренним, запасом знаний, памятью, и в итоге выдает нам всевозможные образы, звуковые, слуховые и так далее. Так и здесь попадают какие-то ощущения якобы извне в мой этот новый орган, и я ощущаю в нем. Вот этот новый орган, который я ощущаю из нового моего желания, он называется душа. Так называется. И то, что я ощущаю в нем, совершенно не относится к мозгу, к органам управления моим, к органам ощущения, к желанию, к телу. Никоим образом не относится. То есть это тело, а вот это душа. Я ощущаю в душе и в теле совершенно разные миры, состояния, не относящиеся друг к другу абсолютно. Это совершенно разные объемы ощущения, постижения, нахождения, и нет связи между ними. И когда я начинаю исследовать с помощью своего вот этого органа чувств, который называется душа, то, что в него попадает, то, что я в нем ощущаю, называется высший мир. А этот орган, то есть тело мое, то есть все его 5 органов чувств, то, что ощущают, называется наш мир, этот мир, наш мир. И только таким образом мы практически относимся к мирозданию. Отсюда мы видим, что наука Каббала, она практическая наука, относится к постижению мира так же, как наши науки, только она говорит о том, что надо развить вот этот орган чувств, который называется душа. Он не имеет никакого отношения к религиям, он не имеет никакого отношения к вере, не имеет никакого отношения к верованиям, всевозможным мистикам, медитациям и так далее. Это четкий орган чувств, дополнительный, который выражается в том, что человек начинает ощущать в себе новое стремление, новое желание к познанию, как наши органы чувств толкают нас на познание какого-то объема мироздания, называемого «наш мир», так и возникает у нас еще дополнительное желание, новое желание, которое толкает нас к познанию какого-то объема мироздания, который называется высший мир. Причем эти объемы, они не пересекающиеся между собой, они совершенно в разных находятся плоскостях, они проходят свободно друг против друга сквозным абсолютно таким проходом, не сталкиваясь никак друг с другом. И поэтому человек может быть в нашем теле без его тела, больным, здоровым, молодым, старым, неважно каким и что, и одновременно с этим, независимо от этого, в душе, без души, с развитой душой, с неразвитой душой, с этим дополнительным органом ощущений, если в нем появилась точка в сердце, начал ее развивать, то находится в ней. Если нет, нет. Единственное, что интересно, что когда он начинает развивать этот орган ощущений, высший, душа, ощущаемое в нем намного-намного ярче, сильнее, больше, чем ощущаемое в наших пяти органах чувств. То есть, эта душа начинает как бы, этот шестой орган чувств, подавлять тело. Настолько, что человек начинает ощущать свое тело не больше, чем животное, которое ему придано в нашем мире, в нашем существовании. Настолько, что когда он выходит на ощущение на уровне души и ощущает в ней это новое состояние, свой новый мир, то даже если тело его, то есть его пять органов чувств, умирает, перестает функционировать, он не чувствует, что он при этом что-то теряет от своего существования, потому что он уже, адаптирует себя, ассоциирует себя с этим новым органом чувств, с шестым, с телом, так называется, с душой. Шестой орган. В итоге наших кругооборотов жизней мы приходим к тому, что в нас зарождается эта точка в сердце. Мы начинаем ее развивать. Одновременно с этим мы теряем желание работать с пятью органами чувств в том объеме, в котором работали раньше. Мы начинаем понимать, что эти пять органов чувств, они нам не принесут никакого наполнения. Я могу развивать сколько угодно. Науки, ремесла, искусство. Мне это наполнение не даст. Возникает одновременно с этим стремление к развитию души. И таким образом человек переходит к ощущению иного мироздания. К этому состоянию нас и должна довести наука Каббала, развивающееся в нас желание, страдания, которые мы ощущаем ввиду отсутствия наполнения в наших пяти органов чувств, и тот предвкушение наполнения, которое мы ощущаем от нашей точки в сердце, души, которая уже сегодня в вас находится и которая ждет своего развития. Поэтому нету такого понимания, как души и тела в религиях. Все основано только на постижении, на развитии чувств, разума и постижении. Пяти органов чувств, соответствующим ему разумом и возможностью постижения и земных наук, исходящих из этих земных органов чувств, и науки Каббала, которая исходит из постижения в шестом органе чувств, но идет абсолютно по тем же законам. То есть развитие этого органа чувств, исследование с помощью него окружающего того пространства, в котором оно себя ощущает, назовем его духовное, и существование в нем. Даже после того, как, естественно, умирает наше тело, и еще до того, как оно умирает, не имеет никакого вообще отношения одно к другому. Если человек развил в себе этот шестой орган чувств, то он в нем начинает ощущать то, что ощущает, то есть высший мир. И одно к другому не относится. Так же, как то, что ощущает зрение, и то, что ощущает слух, это совершенно разного типа восприятия, не мешающие одному другому. Может не быть зрение, а орган слуха работать хорошо, или в каких-то других там своих сочетаниях работать как бы вместе на определение объекта, если у него есть наполнение и для зрения, и для слуха. Так же и в науке Каббала. Вы включаете еще один орган чувств вместе к зрению и к слуху, и начинаете ощущать еще дополнительные в нем возмущения, наполнения. Соответственно, с этим вы находитесь еще в дополнительном объеме мира. Вот это и является тем, что мы ощущаем душой, в душе. Значит, в заключении, так он, можно сформулировать вкратце весь вывод, что все, что ощущает человек, воспринимается им в пяти органах чувств. Суммарная картина воспринимаемого в пяти органах чувств откладывается в мозгу, анализируется, сравнивается и преподносится как осознание, как картина окружающего мира. Ни тела, ни окружающего мира как таковых не существует. Это нам так кажется, нашими органами чувств мы рисуем себе такую картину «я» и окружающий мир. Второе. Если бы человек вообще не имел органов чувств, он бы не ощущал себя. А если бы органы чувств были бы иными, то ощущал бы совершенно иной мир. Третье. Все ощущаемое человеком в пяти органах чувств называется раскрытая часть мироздания. Естественно, что у каждого человека она своя. Своя мера раскрытого, ощущаемого, чувственного и умственного развития. Раскрытие может быть частным, индивидуальным и общим, общепринятым, раскрытым всему человечеству. Еще не раскрытое, но потенциально подлежащее раскрытию в будущем, называется скрытым. То есть то, что открыто мне, то, что скрыто от меня, но я предполагаю, что оно раскроется, или я знаю из книг мудрецов, которые это уже раскрыли, или из книг ученых, что существуют еще и такие области, окружающие у меня пространство. Но они относительно меня скрыты, относительно меня индивидуально. То есть раскрытая мне часть, есть скрытая часть, есть непознаваемая часть. Три вокруг меня совершенно разных объема. И они совершенно четко должны быть в человеке разграничены. То есть мое окружение вообще, представление об окружающем меня, всегда состоит из трех частей. Открытое мне, скрытое от меня, но вполне возможно, что я это скоро достигну, в итоге обязательно достигну, и то, чего не достигну никогда. Как же я не могу никогда не достичь? Об этом кто-то же этого достиг, почему я не могу? Если никто не достиг, так откуда мы знаем, что есть такая часть, которую невозможно достичь? Относительно пяти органов чувств, нам об этом говорят каббалисты, и тот, кто проходит в шестой орган чувства, исследует с помощью него, смотрит снаружи, сбоку, на пять органов чувств, на наше тело, он понимает, что есть ограничения, что все наши пять органов чувств, они вместе с разумом, вместе с приборами, вместе с тем, что мы когда-нибудь выстроим и расширим диапазон нашей науки и познания Вселенной, как угодно, все равно мы будем закрыты, ограничены нашими пятью органами чувств. Мы можем расширить их с помощью приборов, но только эти же органы чувств. Дополнительных мы создать не сможем органов чувств в нас. Мы не знаем, какие. То есть мы не знаем, что есть еще вокруг нас, чтобы мы могли уловить. У нас отсутствует об этом понимание. Вот как у человека, если бы у него не было зрения, а были бы только тактильные ощущения, вкус, запах и слух. Четыре органа чувств. Он бы никогда бы не додумался, что есть пятый орган чувств. Он бы развивал бы в себе эти четыре органа чувств, и приборы бы на них делал все, что угодно. Но только на них. А есть еще зрение, можно еще видеть. А откуда бы у него появилась вообще такая мысль? Поэтому скрытая часть – это та, на которую мы никогда не сможем придумать наших органов чувств. Но кто-то придумал, откуда он знает, что есть такая скрытая часть? В итоге каббалисты постигают и ее, но не в наших обычных органах чувств,

необходим для того, чтобы постичь то, чего она желает. Мы с вами уже говорили о том, что, в принципе, самое главное – это желание. Сотворено желание. Я желаю. Если у меня желание маленькое, вот такое вот, вот сюда я желаю только наполнить себя, соответственно, с этим у меня рядом со мной вот такой вот маленький разум. Вот это желание, а вот это мозг. Если у меня желание больше, мне же надо его наполнить. У меня тогда вырастает мозг. Но в первую очередь растут желания. Мы это видим и по детям, по маленьким. У них желания большие, а разума нету. И вот мы им даем всякие игрушки, помогаем для того, чтобы развился мозг. Как только мозг развивается, он уже знает, каким образом управлять желанием. И так далее. Самое главное – это желание. Теперь, как нам сделать так, чтобы наши желания были все время лучшими, все время большими? Для этого нам надо группа, хорошее окружение, которое бы нам поставляло бы хорошие желания. Желай то-то, то-то, то-то, хорошее, а не то-то, то-то, то-то, плохое. Тогда у меня будет раскрываться все время большие и лучшие желания, и рядом с ним будет все время расти лучший мозг. На этом-то и основано должно быть практически вся психология воспитания. То есть и в душе, и в теле есть свои желания и свой разум отдельно для этого и для этого. Роман из Киева спрашивает, смертна ли душа? Душа бессмертна. Душа – это желание, так же, как и желание тела. Только желания тела, они пропадают вместе с тем, то, что мы называем животным нашим телом. Они растут вместе с нашим животным телом. И по мере нашего животного тела они пропадают, падают. Поэтому человек умирает. Он умирает не потому, что тело умирает. Он умирает, потому что его желания истощаются. И наоборот, можно сказать, что те желания, которые в нас растут или уменьшаются, они дают нам ощущения окружающего пространства и себя, то есть жизни. И это тело, которое мы видим, на самом деле это не тело. Это отражение наших внутренних желаний. Мы с вами уже говорили о постижении реальности. Вы можете снова обратиться к этому и тогда поймете. Дальше. Хайм из Монтерей, Мексика, спрашивает, существует ли седьмое чувство и как бы вы объяснили это? Нет седьмого чувства, есть только шестое. Если его можно назвать шестым, просто его легче так обзывать. Вообще нигде не говорится «шестое чувство». Это термин, который я взял на себя наглость ввести в Каббалу, потому что таким образом легче в наше время объяснять людям, а что же это такое. Для того, чтобы они не начали думать, что душа – это нечто такое, где-то там крутится, серьезное, непонятное, виртуальное, мистическое. Это еще одно желание, которое вызывает в нас появление еще одного органа ощущения. Вот и все. И поэтому я его и назвал так, сериально. Есть 5 органов чувств и есть 6. 7 нет. Мишель из Франции спрашивает, являются ли органы ощущения души намерениями или желаниями сердца? О, это он хорошо спрашивает. Значит так, Мишель. Желание, оно первично. Но для того, чтобы правильно его использовать, в нашем мире я использую желание очень просто. Чем больше я желаю, тем больше я могу, наверное, себя наполнить. Маленькое желание, как у цыпленка, маленькое наполнение. Большее желание, как у большого животного, большее наполнение. Еще большее желание, как у человека, еще большее наполнение. Но это в нашем мире, когда мы напрямую получаем, когда желание и наполнение, они работают в прямом виде. Чем больше я хочу, тем больше я могу наполниться. Допустим, стоит передо мной угощение какое-то. Если у меня серьезное желание, я испытываю наслаждение. Если желания нет к нему, или оно маленькое, в соответствии с этим могу испытать только маленькое наслаждение. То есть все определяется моим желанием. Это в нашем мире. А в духовном нет. В духовном само желание еще ничего не значит. В духовном желание оно должно быть еще и направлено не в себя, а наружу. То есть ощущать не в себе, а ощущать в окружающем себя. В духовном мы ощущаем не себя, а окружающее нас. Можно сказать по-другому. Вообще. Вот мои все желания. То, что я ощущаю внутри себя, могу ощутить. Это называется мой, или этот, или наш мир. То, что я могу ощутить вне себя, называется потусторонний. Так? Потусторонний или высший, потому что он выше меня. Или духовный, потому что ощущается не внутри моего тела, а вне его. Вот таким он ощущается мир. Значит, есть всего лишь два вида как бы восприятия. Восприятие интровертное и экстравертное. Внутрь себя или наружу. Этим отличаются два мира. Дальше. Фредерик из Франции спрашивает, как высший мир воздействует на наш мир, если они разделены? А это внутри человека всего лишь. Это только внутри человека и происходит. Эти все миры, они существуют только в нашем представлении, внутри себя. Их снаружи нет, мы не знаем, что вообще снаружи. Мы все ощущаем только в нашем желании. Или в нашем желании, когда пытаемся в нем ощутить, или в нашем желании, когда пытаемся ощутить вне него, пытаемся вне его, но ощущаем-то в нем. Ощущения не могут быть снаружи. Что значит снаружи? Снаружи все равно я что-то ощущаю внутри себя. Как вы можете себе представить? Я ощущаю что-то вне. Вне, но мои щупальца находятся там. И они воспринимают это. Гость из Сент-Луис, США, спрашивает. Точка в сердце находится в душе, а где же тогда связь с телом и разумом? Точка в сердце и является душой. Она так называется, точка в сердце. В сердце вы не найдете никакой точки. Сердце – это просто насос. Сердцем является... Сердцем в Каббале называется просто все желания. Вот все вот эти вот желания, это называется сердце. А желание не ощущать не в сердце, а вне сердца, называется точка в сердце. Она как бы требует выхода из себя. Вот эта точка в сердце, которую мы ощущаем, она как бы желает выйти из своего сердца. Она нас гонит изнутри. И говорит, уйди оттуда, начинай ощущать другой мир. Тебе здесь уже тесно и плохо. Выйди из него. Она нас гонит наружу. Вот эта точка в сердце, когда мы начинаем ее развивать, ощущая вне себя, она становится совершенно новым органом чувств, душой. Где связь между телом и разумом? Тело и разум. У тела есть свой разум. У точки в сердце есть свой разум. Это совершенно различные системы. Я в своем желании, в телесном, желаю наполниться, желаю чего-то и знаю, как это наполнить. То есть есть желание, есть разум. Мозг. Каким образом желание эти реализовать? То же самое у меня есть желание на какие-то внешние наслаждения, и также, то есть точка в сердце, и также рядом с ней развивается мозг. Как мне это реализовать? Гость из Литвы спрашивает вас: у души есть национальность? Может ли душа облачаться в тела различных национальностей? Можно сказать, что есть. Потому что мы с вами изучаем, но это не то, что мы представляем в мире как национальности. Дело в том, что мы с вами изучаем мир Ацилут. Оттуда нисходят все души. До него есть мир Адам Кадмон, и до него есть мир бесконечности. В мире Ацилут есть устройство, которое называется Бина, Атик, Арихампин, Аба Веима, Зерампин Венуква. Вот это устройство мира Ацилут. Затем есть так называемая парса, такой барьер, и после этого находятся миры Брия, Яцера, Асия, и здесь находятся души. В этих мирах. А ниже этого есть еще так называемый Сиюм, тоже граница, и здесь находится наш мир. Есть два вида душ. Души, которые уже получили точку в сердце, они находятся на уровне Аба Веима, уровне Бина. Бина – это стремление отдавать. Точка в сердце – в нашем эгоистическом сердце, это начало стремления к отдаче, к любви. Вот души, которые получают точку в сердце, они устремляются прямо к Творцу. Такие души, вот мир бесконечности, такие души и из древнего Вавилона получили которые там получили точку в сердце, они образовались в группу, в группу Авраама. Группа Авраама. И они получили название Исраэль. От слова «прямо» к Творцу. Исра – это прямо, Эль – это Творец. А затем, хотя и получили эту точку в сердце, и реализовали ее, но упали с этого уровня в наш мир. То есть получилось так. Достигли вот этого уровня подъема, а затем упали с него в наш мир. И другие души, которые не получили тогда в древнем Вавилоне точку в сердце, поэтому не примкнули к Аврааму, к его группе. Это Зерампин и Малхут, мир Ацилут. Лучше сказать, Зерампин и Малхут, мир Ацилут. Их всего тут 70 сферот. 6 у Зерампина, 1 у Малхут, всего 7. И каждый из них состоит из 10. Итого 70 так называемых корней народов мира. 70 духовных корней народов мира. Они не получили точку в сердце. Потому что есть определенный порядок выхода этой точки в сердце в каждом человеке. И эти 70 народов мира, они постепенно рассеялись из древнего Вавилона и снизошли до нашего мира в течение вот этой всей истории человечества. В том же самом состоянии находится сегодня что и Израиль, то, что и эти народы мира все вместе находятся здесь. Все они в итоге перемешиваются в течение этой истории, после того, как упали, Исраиль упал 2000 лет назад, а народы мира развиваются в этом падении уже 4500 лет назад. 3,5, извиняюсь. С древнего Вавилона 3500 лет. Сегодня все перемешались, у всех одно и то же. Сегодня каждый, у которого возникает точка в сердце, в нашем мире, это может быть любой, абсолютно любой, неважно кто, он начинает стремиться подняться прямо до своего духовного корня. Так что душа сама по себе национальности не имеет. Душа – это желание подняться в свой духовный корень в мире бесконечности. Возникает ли она в теле человека, который относится к бывшей этой группе Авраама, или к 70 народам мира, тело может быть любым. Но относительно Кабалы нет никакого различия между ними, потому что методика-то исправления желания одна и та же. Поэтому и занимаются у нас абсолютно разные люди со всех стран мира. Это методика для того же древнего Вавилона, как будто мы с него не уходили. Дальше. Мирек из Польши спрашивает, можно ли случайно по неправильной методике развивать неисправленную душу? Нет. По неправильной методике нельзя, и вообще случайно тоже нельзя. Потому что это, ну, в науке такого не бывает. Бывают случайные открытия, но они тоже не случайны. Они просто должны появиться. И поэтому иногда как бы случайным методом каким-то вдруг оказываются раскрытыми какие-то явления природы. Но случайности нет. Значит, человек сам достичь выхода в высший мир может только двумя путями. Или огромнейшими страданиями, которые, ну, невозможно практически перенести. Бывали такие случаи в истории, потому что тогда он ненавидит свой собственный эгоизм, свое тело, желал бы от него избавиться всеми силами и не в состоянии. И в таком случае, если в нем есть серьезная точка в сердце, даже без каббалистической методики, только тем, что он желает вырваться, оторваться от своего настоящего состояния, он может через эту точку в сердце начать входить в высший мир. Он может начать вдруг понимать, а как же устроено свойство отдачи. Потому что свойство получения для него становится страшно ненавистным. Это возможно, но случаи очень тяжелые, такие были в истории. Или только наука Каббала. Одинаковые для всех. Дина из Мексики спрашивает, город Медрана, Мексика. В какой момент отделяется из общей души корень женской души? О, началось. Кстати говоря, я надеюсь, что мы у вас проведем конгресс в Мексике, где-то в конце мая. Женская душа ничем не отличается от мужской души. Она имеет абсолютно ту же структуру, абсолютно тот же подъем, те же ступени подъема и развития. И это уже доказано многими женщинами-каббалистками, которые проходили высший мир и таким образом ощущали и постигали его. Единственное, в чем отличается женская часть от мужской части, это методикой постижения или развития этого органа чувств. Эта методика, она вот по той же методике, как женщина существует в нашем мире, так и в духовном мире она существует. Попробуйте представить себе женщину, которая находится дома, в семье, с мужем, с детьми, что она делает, каким образом ее отношения со всем миром, с детьми и с мужем. Вот таким же образом, если она поставит себя духовно относительно всех остальных и всего мира, то она будет правильно развиваться. То есть, если муж выходит из дому на работу, куда-то ездит, ходит, женщина обычно дома находится больше. Если муж думает о том, как заработать на семью, она думает о том, как содержать дом, как содержать детей, воспитывать их и так далее. Вот в таком же примерно виде, только в духовном, надо разделять методики развития женской души и мужской души, как в нашем мире их правильное сочетание существования женщины и мужчины. Значит, в какой момент отделяется из общей души корень женской души? В прошлые века это были исключительные случаи. Было много их в определенный момент, во времена существования храма. Храма Давида, храма Соломона. А потом это исчезло, и в течение веков практически не было. В течение веков изгнания, то есть за последние 2000 лет, практически не было женщин-каббалистов, каббалисток. И сейчас они начинают появляться. Вы можете спросить, кроме меня, еще у других учеников Рабаша, как он рассказывал о, допустим, своей второй жене, на которой он женился, но прожил с ней всего лишь меньше даже года, что она, как он видит, готова к полному духовному развитию. И нет никакой разницы между тем, спрашивали его об этом, нет никакой разницы в ее вопросах, в ее постижениях, в ее стремлениях и остальных его учеников. Это очень интересно было слышать. Я вам говорю, как один из его учеников, все-таки недопонимали, насколько это абсолютно универсальный метод развития души, любой. Неважно, кто ты и что ты. Пол, раса, национальность, возраст, ничего. Ты человек, в тебе возникает новое желание, вот методика его развития. Интересный вопрос. Давид из Москвы спрашивает, я еще не успел его записать. Если есть страх перед выполнением ваших советов, значит, нужно искать другого учителя? Ищи. Страх перед выполнением советов. Я думаю, что человек должен определиться. То есть, искать другого учителя, вы имеете в виду, авось я найду какую-нибудь более тепленькую, спокойную методику. Дело же не во мне. Я вам всего лишь преподаю методику каббалы. Вы можете обратиться к первоисточникам, откуда я черпаю свои знания, и убедиться в этом, правильно я вам рассказываю или нет, что действительно требуется для того, чтобы войти в высший мир своими ощущениями. Тогда у вас не возникнет вопроса, от меня убегать или нет. Вы убегаете практически от реализации вашей души, вашего нового желания. Тогда у вас будет стоять вопрос однозначно, или я от этого отказываюсь, или нет. Потому что я тут ни при чем. Я всего лишь преподаватель. Представьте себе, как в школе есть дисциплина, допустим, физика, и есть преподаватель. Но вы можете сменить преподавателя, от физики же вы не уйдете, вы должны будете ее изучать. Так и здесь. Если уж вы решили, или все равно к вам сегодня пришло это желание, и оно давит на вас и обязывает вас, чтобы вы его развивали, ну вы, конечно, можете сейчас уйти в сторону, как убежать из школы, и прокрутиться где-то несколько лет, но все равно к нему придете. Проверьте себя. В принципе, никто никого не держит. Нельзя, запрещено удерживать человека любыми тайными или явными методами. Никому и никогда. У каждого должна быть своя свобода воли. Значит, вы должны определиться, для вас эта методика или нет. Если она вас пугает, то дело ваше, решайте сами. Что я могу только одно сказать? Каббала ничего не скрывает. Она пытается, правда, всегда объяснить человеку ту порцию, которую он в состоянии увидеть, оценить, хотя испугаться, но найти в себе силы и преодолеть этот испуг и идти вперед. Испуг этот – это трудность, которую мы каждый раз должны преодолеть для того, чтобы приподняться на следующую ступень. Все шире и выше взглянуть на окружающее. Конечно, это непросто. И это обязывает, это тяжело, это все-таки надо отрываться от своего, от привычного. Я вас понимаю, это не простой, не обывательский метод существования. Очень сложный, тяжелый, но, конечно, дающий вам новый, целый, вечный мир. Еще вопрос? Да, я уже вижу, что мы как куда-то уехали в такую сторону, что давай уж ответим на все. Алекс из Франции спрашивает, каким образом душа выбирает себе тело, то или иное тело, в соответствии с судьбой? Душа выбирает себе тело в соответствии со своими свойствами. То есть свойства тела должны быть такими, чтобы они помогли бы душе реализоваться. Допустим, человек рожден в Москве, или он там из Франции, да, Алекс из Франции, вот. Или рожден во Франции, он имеет определенные свойства, характера, попал в определенную, родился в определенной семье, с определенными качествами, получил определенное воспитание, и так далее, и так далее, и так далее. Весь этот набор земной, который есть у него, которым и его телесный, и то, что его снабдили, так сказать, в воспитании на протяжении, допустим, 15-20 лет, или даже больше там, пока у него возникла точка в сердце. Это все вокруг него создалось постепенно из необходимости реализовать эту точку в сердце. И вот, допустим, в 30-летнем возрасте она в нем возникает, и он должен понять, что все, что он прошел в жизни, это все необходимо для того, чтобы счастливо реализовывать ее. Поэтому он родился французом, во Франции, в определенной семье, в определенной обстановке, и там вот он должен себя таким образом реализовывать. Все, что было до сегодняшнего момента, все было специально для меня. Дальше. Слушатель из Московского центра спрашивает, как нужно работать, чтобы животное желание не мешало желанию духовному? Они не мешают. Вы не пугайтесь и не бойтесь ваших животных желаний. Написано, что как только человек начинает заниматься каббалой, у него возникают взрывные всевозможные духовные желания и продолжают все время увеличиваться. Вроде бы кажется, ну я занимаюсь духовным, моя скотина должна успокоиться. Она не успокаивается, она наоборот. Она все время все больше и больше в вас начинает будоражить вас. У вас возникают всевозможные желания вдруг к богатству, вдруг к славе, вдруг сексуальные желания страшнейшие, вдруг аппетит появляется. Никогда такого не было, и вдруг вы нападаете вот на эти источники наслаждения, и вы никуда не можете деться. Как с ними бороться? Не бороться. Первая заповедь. Не бороться со своими желаниями. То есть не идти вместе с ними и реализовывать их все время. Нет. Но вместо борьбы с ними начинайте возвышать духовное желание, духовную цель. И тогда вы приподниметесь над своими этими возросшими животными желаниями нашего мира. И почести, и славы, и богатства, и секс, и прочее. Вы над ними приподниметесь. То есть у вас вы вынудите себя поднять духовные желания выше вот этих вот животных и общественных. А если вы подавите в себе животные и общественные желания каким-то образом, то зачем вам надо будет тогда поднимать духовные желания? То есть мы должны понять, что эти желания наши, телесные, и земные вообще, они растут специально, чтобы нам над ними все время приподниматься. И если человек их использует, но приподнимаясь над ними, ничего в этом нет, никаких нарушений в этом нет. Так что поменьше считайте со своими земными желаниями, не надо себя за них грызть. Успокойтесь, хорошенечко покушайте, можете погулять, неважно, но сделайте при этом все-таки усилие приподняться над телом, ради души. Глеб из Москвы спрашивает, тело – это инструмент познания души? Ну, какое же это может быть инструмент познания души? Тело – это тело. Тело имеется в виду наше животное тело, в котором существует 5 органов чувств, и через которые мы постигаем, или, можно сказать, в которых мы рисуем себе картину нашего мира. Никакого отношения к душе, как мы сегодня говорили, не имеет. Никакого. Тело может жить, существовать, болеть, быть здоровым. Мужчина, женщина, неважно кто и как, душа это само по себе существует, не имеющее отношения к телу. Просто когда у человека есть и тело, и душа, два источника наполнения, два источника стремления, тогда он должен сопоставлять их между собой и играться так, чтобы возвышать душу над телом. А инструмент познания души – это ее сосуд, ее желание. Душа, в свою очередь, имеет свое тело, то есть желание. В нашем мире, в нашем представлении есть глаза, есть нос, есть рот, так? Есть ощущения, значит, с языком, тактильные ощущения, с руками, допустим, так? Вот все наши ощущения, так? И еще уши. Вот что у нас есть. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 5 органов чувств. Развивается 6-й орган чувств. Так вот, где они находятся, эти 5 органов чувств? Они находятся в теле. Это все вот наше тело. Вот это наше тело. И в нем 5 органов чувств. В душе какие 5 органов чувств есть? В душе есть желание, и в этом желании есть градация по нулевому, первому, второму, третьему и четвертому желанию. 5 уровней желания. Они подобны этим нашим 5 органам чувств. Как это так подобны? А очень просто. Если бы мы понимали, что вот эти 5 органов чувств наших, они практически отличаются между собой только уровнем, пороговым уровнем желаний. Вот это зрение, слух, обоняние, осязание и тактильное ощущение. Так что они построены абсолютно по тем же законом, только это душа для ощущения духовного мира, а тело для ощущения материального мира. И вот это вот желание само называется тело души. А получение света внутри, этот свет, 5 светов, 5 светов, в каждый раздел души ее свет. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Это уже называется светом души. Наполнением. Вопрос Барбары Риано из Флориды, США. Да. Душа переселяется в одно тело одновременно или в разные тела? Душа переселяется в одно тело. Одновременно в разные тела она не может переселиться. Душа вообще не переселяется в тело. Она просто ощущается, но только одним человеком. Не может несколькими людьми ощущаться одна и та же душа. Это сугубо, четко, детерминированное желание. И не надо говорить о переселении душ в тела. Ну, говорится так, но, в общем, надо четко подразумевать себе, что не надо вообще ассоциировать себя с телом. Ассоциируйте себя с душой. Тело чего-то хочет, дайте ему, накормите, уложите спать. Хочет там погулять, еще какие-то свои естественные потребности отправить, пожалуйста. Но ассоциируйте себя с душой. А с ним, как будто рядом с вами, находится животное. Надо ему то, что надо, дать. Захотела покушать, накормите. Еще что-то, дайте. Но относитесь к нему вот так, как человек, я человек, оно же не животное, оно не ассоциируется с нашим телом. Наше тело действительно как животное. Я нахожусь рядом со своим животным. Поэтому человек на иврите Адам, от слова домели или он, чем он может быть подобным? Доме это значит подобным. Вот это вот Адам называется. Человек. А потому что здесь я могу вот этим вот своим желанием стать подобным Творцу, равным Творцу. Поэтому это я мое, а это животное. И относитесь абсолютно четко вот так вот к себе. Это избавит вас от очень многих путаниц. И сделает очень простым ваше общение с остальными людьми. Вы не будете стесняться, вы не будете убегать, куда-то скрывать чего-то. Вы будете заняты душой. А тело? Ну и тело. Как оно есть, так оно и есть. Так. Роман из Киева спрашивает, что такое личность человека? Чувство «я есть», чувство бытия. Что это такое? Исчезает ли это чувство после перехода человека за махсом? Я есть, чувство бытия, оно появляется только за махсомом, а не до махсома, как думает Роман из Киева. Потому что до махсома у нас нет души. У нас вот здесь вот наш мир, внизу. Затем миры Асия, Ецира, Брия. Мы поднимаемся. Ой, извиняюсь. Я извиняюсь. Мы поднимаемся из нашего мира, из точки в сердце, в мир Асия, Ецира, Брия. Мы находимся здесь на стадии, которая называется предварительная или подготовительная. Подготовительная. Или называется Ло-ли-шма. Ло-ли-шма. Так она называется. Эгоистическая еще стадия, где я продвигаюсь как эгоист. Я достигаю определенного порога, когда я не хочу больше быть эгоистом во всех своих желаниях, но не могу сам себя исправить. Здесь на меня идет луч света, такой импульс, который меня исправляет, и я обретаю первый раз душу, сосудик, в котором начинаю ощущать высший мир. Вот тут появляется я человека. Так что я человека, оно не пропадает за махсомом, а только начинается за махсомом. И потом мы его развиваем. Я человека, это и есть его душа. Потому что тело, оно гниет, вы можете сделать ему любые пересадки, оторвать куски, прижить куски, это не имеет никакого значения. Ваше «я» при этом остается. Давайте пересаживайте себе еще и еще и еще куски всевозможные к вашему телу и скажите мне, когда пропадает ваше «я»? Ну, сердце пересадить мы уже понимаем, что «я» ваше не исчезнет. все тело пересадите от головы, тоже ничего не исчезнет. А голову, вот если мы научимся пересаживать голову, вы увидите, что при этом тоже ваше «я» никуда не исчезает. А где же оно? А оно вообще вот в этом мясе не находится. Оно находится вот здесь, в душе. А у меня еще нет души. Правильно, но у вас внутри существует ваша точка «я», точка в теле, которая даже вами еще не ощущается, но она есть. Вот эта точка в теле – решимо. Решимо – запись информационная о вашем состоянии в мире бесконечности. Оно и есть ваше «я». Оно здесь в мире бесконечности находится, и отсюда, вот здесь, вот оно у вас проявляется. Называется решимо. Вот оно-то и есть ваше «я», товарищ Роман из Киева. И так у всех. Пожалуйста. Галя из Кировограда спрашивает вас. Галя, а Галина. Ну, она один, уже два раза написала. Голубь, я Галя, ее видел сегодня. А второй раз Галина. Вот она спрашивает о том, что занимается уже давно, и, ну, и чувствует себя все больше эгоисткой по сравнению со всеми окружающими людьми, даже теми, кто не занимается кабалой. Это хорошо. Очень хороший признак продвижения. Я ее не успокаиваю, она может услышать и увидеть, и прочитать это во многих книгах, и не моих, естественно. Что, как сказано, каждый, кто выше своего товарища, он и более эгоистичней своего товарища. Коля гадольме хаверо, и цро гадольме мейну. Видеть себя плохим, вредным, несогласным, эгоистичным относительно группы, это только половина правильного ощущения. Вторая половина должна быть другая. Вот это я. Я смотрю на группу с одной стороны, как бы наверх, группа. И здесь группа. Группа иногда чувствуется мне, когда она выше меня, а иногда чувствуется, когда она ниже меня. Я чувствую себя иногда, что я выше группы, а иногда чувствую себя ниже группы. Вот эти вот изменения в себе, взлеты и падения, они дают мне такое ощущение относительно группы. Как я себя должен вести себя? Я должен вести себя так. Где бы я ни ощущал себя, внизу или вверху, я так всегда направляю себя и выше, и ниже группы. Почему? Я ниже всех. Вот я сейчас ниже группы. Потому что я завишу от них. Я выше всех, потому что я должен внести в группу свою силу, если я не внесу, в ней этого будет не хватать. Я чувствую себя выше остальных, говоря, что от меня зависит все в группе, и я чувствую себя ниже остальных, потому что говорю, что я завишу полностью от них. Поэтому, ну, это объясняется в это подъем, а это падение. Это объясняется во многих статьях. В принципе, правильно говорит Галина из Кировограда, наша мама, что группа все время кажется, и вообще лучше все остальные продвигаются, а я плохо. Это очень хорошо. Только должно это побудить вас на серьезные продвижения. Оно так и будет, я уверен. Она вкладывает много сил, и получится все. Все получится. Еще одному нашему слушателю стало страшновато, и вот он спрашивает. Еще одному? Да, из Израиля, Слава. Страшно думать о переходе Максома. Ты не волнуйся. Может ли каббалист за Максомом сбиться с правильного пути? Нет. За Максомом сбиться с правильного пути нельзя. Это раз. А пройти за Максом, страшно ли это? Возникает иногда страх подойти близко к Максому. Вы знаете что? ты слава ей, все остальные. Почитайте даже на русском языке «Выход из Египта». «Как боялись выйти из Египта». «Иди», — говорили на этого Моисея, — «ты разговаривай с фараоном, мы не хотим разговаривать». А Моисей говорит сам: «Я боюсь к нему идти». Творец говорит: «Мы вместе с тобой пойдем, не бойся». «Я специально ожесточил его сердце, пойдем вместе». «Зачем ты ожесточил сердце фараона, если ты хочешь, чтобы я к нему шел? Он должен быть добрым ко мне. Это мой дед. Фараон, это же был дедом Моисея. Он воспитывался у него в доме». Мидраш древний рассказывает, что он сидел у него на коленях, игрался с его бородой, снимал с его короны, надевал на себя. Он же был принцем в доме фараона, его приемным сыном. Не сыном, а внуком. Дочка фараона, батья, нашла Моисея в Ниле, в речке. И принесла домой, и начала его воспитывать. Он воспитывался в доме фараона, получил там воспитание. Абсолютно все то, что было у фараона, все было его. Вот. И он был, вы представляете, что значит приемный сын и внук в доме фараона? То есть все было у него. Он был прекрасно воспитан, прекрасно знал весь Египет, все. До тех пор, пока у него не возникла точка в сердце, она его и все, получила, поставила, так сказать, конец на его египетской карьере. Он все отверг, послал всех подальше, убежал от них в пустыню к Итро, и там вышел, и там же женился на дочери этого Итро. А Итро сам был идолопоклонником там, в пустыне у какого-то племени, куда Моисей сбежал. Взял его дочку себе в жены, Ципора, ее звали, и так далее. То есть никто не хочет идти вперед. Пугаются, нас написано. А переход с этого Красного моря, бросаться в эту воду, пройдешь или не пройдешь. Это аллегорически объясняется, в каком состоянии находится человек. Так что слава тебе, слава, что ты наконец-то это начинаешь понимать. Но дело еще в том, что а есть и другие страхи. Когда человек боится вернуться, боится остановиться, боится падения. Падение духовное вот с подъема. Оно бывает иногда таким страшным, когда у тебя все кости, все болит. Когда тебя ломает и режет, как будто по тебе сейчас проходится не знаю что. И это тоже страшно. И вот человек находится так, маленький такой, между вот таким состоянием, назад никуда и вперед, он не знает, что делать. Единственный метод есть тут, только группа. Закрой глаза, войди среди товарищей, там найдешь спасение. Там ты увидишь ход, совершенно новый ход, который раньше из твоего состояния ты не видел. Вот как такой, как ход червяка. Увидишь, что он существует. Я уже больше не могу сегодня. Есть серьезное что-то? Может быть, один еще вопрос. Да. Да. Сайда из Майами спрашивает вас. Кто? Сайда из Майами. Да. Соединенные Штаты. Я подобие знаю. Свойств. Это по отношению к Адаму или к Творцу? Мне кажется, что с нашим духом мы не способны достичь высший уровень и еще менее реально достичь уровень Творца. А к чему еще? Что значит Адама? Мы должны стать человеком. Человеком называется желание, которое стало подобным Творцу. Творец – это желание отдавать. Мы должны свое желание сделать подобным Творцу, так же отдавать, как и он. Вот и все. Ничего здесь другого нету. Конечно, живя там во Флориде, немножко, может быть, сложно об этом думать. Особенно об уровне, вот он пишет, что с таким низким уровнем разве можно? Никакого вообще там низкого уровня нет. Духовного. Держитесь за нас, все будет хорошо. Она из группы из нашей или как? Ну, непонятно, не написано, да? Но вопросы задают не первый раз уже. Ага. Ну, наверное, из нашей группы. Да. Тов, давайте мы с вами попрощаемся. Я выдал все из своего горла, даже не надеялся, что смогу столько говорить, Значит, до нашего следующего урока мы с вами закончили «Тело и душа». Значит, посмотрим, какой следующий маамар у нас по... следующая статья у нас по расписанию. И до следующего нашего воскресенья всего вам наилучшего. Держитесь, все будет хорошо.